и двум девочкам. Они рассказали всю правду, в то время как Фидаин объяснил происшедшее очередным зверством израильтян. Девочки своими глазами видели, как Али Ясфир зарезал моих родителей. И теперь, — горько усмехнулся Байдр, — ты хочешь мне помочь, потому что ты меня предал? Дик не отвел взгляда. Не поэтому. А потому что мы оба верим в то, что израильтяне и арабы могут жить и работать в мире. Только такие люди, как Али Ясфир, уничтожают возможность к сближению, а не наши враги. Их и надо уничтожать. Глава 13. Байдер смотрел на двух мужчин, показавшихся на пороге. Как бы там ни было, они даже больше походили на арабов, чем он сам и его отец. Старик был высокий, головной убор почти скрывал лицо, оставляя на свободе крючковатый нос. Выцветшая, запыленная джелаба волочилась по полу. Молодой, темноволосый, смуглый, с сирийскими усами, был одет в выгоревшую рубашку и брюки цвета хаки. Байдер с отцом поднялись, когда генерал Эшнев подвел гостей. Доктор Альфей, мистер Альфей, генерал Бен Эзре. Генерал внимательно посмотрел на Шамира и улыбнулся. «Сколько лет, сколько зим, дорогой друг!» Шамир внезапно побледнел и почувствовал, как внутри у него все задрожало. Он искоса взглянул на сына. Не заметил ли тот его реакции, но Байдер смотрел на генерала. «Вот, значит, какой у вас сын», — сказал генерал. «Аллах был к нему милостив. Вырос замечательный человек». Байдер взглянул на отца. «Вы знакомы?» — Шамир кивнул. «Наши пути встретились когда-то много лет назад в пустыне». Генерал Эшнев торопливо перебил. «Я должен заявить о нашей официальной позиции, джентльмены, чтобы между нами не возникло недопонимания. Только что провозглашенное перемирие очень непрочно, и мы не можем допустить никаких действий, связанных с вторжением на вражескую территорию, так как они могут повредить искренним намерениям по установлению мирных отношений, к которым так стремится Израиль». Он помолчал, затем продолжил. «Но мы не отвечаем за действия гражданских лиц до тех пор, пока не знаем о них. Должен ли я пояснить?» Все дружно сделали знак, что пояснений не требуется. «Прекрасно», — продолжил генерал. «Генерал Бен Эзра, естественно, гражданское лицо, поскольку много лет назад ушел в отставку из израильской армии. Так же, как и молодой человек, сопровождающий его, бывший сержант сирийской армии. Его взяли в плен на голландских высотах и отдали, освободив по личной просьбе генерала в его распоряжение. Его имя Хамид». Сириец почтительно поклонился. «Почту за честь служить». «Примите нашу благодарность», — ответил за себя и за отца Байдер. «А теперь, джентльмены, я вас покидаю», — сказал Эшнев. «К сожалению, не могу распоряжаться временем по своему усмотрению. Дела». Когда дверь за ним закрылась, оставшиеся устроились за небольшим круглым столом. Из-за полы джелаба Бен Эзра достал несколько свернутых в трубки карт и разложил на столе. «Неделю назад, после вашего прибытия в Тель-Авив, мне доложили о ваших проблемах. Я по своей собственной инициативе рассмотрел возможный план освобождения. Но прежде всего, понятно, предстояло определить местонахождение лагеря. С этой целью я освободил под свою ответственность Хамида. Много лет назад, еще совсем молодым, мы служили в рядах британской армии с дедом этого молодого человека. В соответствии с семейной традицией его воспитали как профессионального солдата. Мне было известно, что еще до войны Хамид работал в качестве инструктора в лагере военной подготовки женского состава, организованном братством по образу и подобию такого же лагеря, принадлежащего Аль-Фатах. Лагерь вынужденно был расформирован». Он бросил взгляд на Байдера и продолжал в том же спокойном тоне. «Ваша дочь Лейла